Пропавшая челюсть. Тодд Хутен никогда не встречалась с Чарли Фаулером. Но как-то раз мама Смит, зайдя в салон подкрасить волосы в лиловый цвет, обмолвилась о новой работе Бобби, и тот сказала: «Что ж, надеюсь, у него все получится, но чем бы в жизни ни занимался, всегда может пойти что-то не так». Это 50 на 50. Она выскребла краску из чашки на голову мамы Смит и добавила: «У меня лично, впрочем, другая статистика. Не 50, а все 99%, что что-то пойдет не так». У Тодд, наверное, сработало предчувствие. В понедельник Норма Уоррен отвезла свою старшую дочь, 11-летнюю Линду, на неделю в Поплар-Блаф к бабушке Идит Дженкинс. К неудовольствию Нормы, после смерти отца ее мать взяла ноги в руки и удрала в Поплар-Блаф, якобы поближе к пресвитерианской церкви. «Теперь я вдова», — объясняла Ида, — «и хочу быть с близкими мне по духу людьми». Норму обидела, что матери какие-то пресвитерианцы ближе родной дочери, но долго она не переживала. У нее осталась тетя Элнер, хоть и хлопот та доставляла немало. По понедельникам Норма устраивала себе день красоты. Она как раз наложила витаминную маску на лицо, когда снова в третий раз за час зазвонил телефон. Отвечать Норма не собиралась, но телефон все трезвонил и трезвонил, и в конце концов пришлось снять трубку. «Да, тетя Элнер», — сказала она как можно приветливее, стараясь поменьше шевелить губами, но это оказалась не сама Элнер, а ее соседка Вербена, звонившая своей химчистке. «Норма, это я. Слыхала, что случилось с бедняжкой Тодд. О, боже, что на сей раз? Ты ведь знаешь Рошель, ассистентку дантиста, ту толстунью, что выпивает иногда с доктором Орром?» «Да, и что она?» «Они, похоже, на выходных потеряли верхнюю челюсть Тодд. Задавали жару в офисе, небось. В каком смысле потеряли?» «В пятницу доктор Ор выдернул у Тодд зубы, снял слепок челюсти для протеза и велел приходить в понедельник, мол, будет готово. Утром она за даме проскользнула к нему. Не дай бог, кто ее увидит, такую беззубую. Села в кресло и сидит. Говорит, не могла прямо дождаться, когда ей выдадут эти новые зубы. Доктор Ор вошел. И тут бы ей понять, что что-то не так, потому что от него, понимаешь, разило, в общем. Он ей, открывайте, и пытается воткнуть в нее верхнюю челюсть, а та никак не лезет, хоть тресни. Он, значит, орет: «Дьявол, Рошель, это не ее челюсть!» А потом тот: «Ждите, никуда не уходите!» А сам уходит и там орет, ругается. В общем, минут через 15 вернулся и говорит: «Тот, простите, ваши зубы, наверное, по ошибке выкинули. Я сделаю новый слепок и начнем сначала». «О, нет! О, да! Короче, представь, как Тодд взбесилась. Неизвестно, чьи зубы он пытался засунуть ей в рот. Да к тому же, именно на этой неделе она собиралась пойти в это новое заведение попробовать зубатку. Представь, пробовать зубатку без зубов. Или грызть кукурузу с початка. Ужас! И знаешь, что самое поганое? Что, еще не все?» Кажется, Джеймс погуливает от Тодд к этой Рошель. «Мэр мне сказал. Он их видел на шоссе в старом клубе Касса Лома. Они никого не замечали, целовались и все такое. О, бедняжка Тодд! Считаю, что это саботаж. Спланированный саботаж. Думаю, эта девка просто выкинула ее зубы, чтобы Тодд дома осталась, а Джеймс пошел бы в ресторан с ней. Только учти, я ей ничего не говорила. Бедняжка Тодд. Ой, ну в самом деле, не одно, так другое. То мамаша ее дом подожгла, теперь это. Удивительно, как она находит в себе силы вставать по утрам». Норма умылась и снова нанесла маску. Надо заботиться о своей внешности. Она не хотела, чтобы Макс бегал в Кассалома или еще куда, с другой женщиной.